Вулф прикрыл глаза, но тут же снова их открыл. «Понятно». Он сделал вдох. «Мне все это не нравится, и вы отнюдь не загнали меня в угол, как бы вам ни казалось. Я бы ничего не сказал вам и не испугался бы последствий, но существуют факты, которые я могу узнать лишь через вас. Я хочу понять, откуда у вас револьвер, который миссис Хайзен вчера оставила у меня, если согласитесь?» «Она оставила у вас револьвер?» «Да. Я расскажу вам о нем и даже отдам, если вы посвятите меня в его историю, причем как можно скорее. Обещайте». «Ничего не могу вам обещать. Миссис Хайзен обвиняется в убийстве. Если она оставила у вас револьвер, он считается вещественным доказательством в нашем расследовании». Вулф покачал головой. «Это вещественное доказательство в моем расследовании. У вас есть револьвер, из которого стрелял убийца. Почему бы вам не рассказать о нем?» Крэмер помолчал и спросил. «Вы расскажете мне, что она вам объяснила по этому поводу?» «Да». «Давайте». «Значит, вы мне дали слово?» «Да». «Достань револьвер, Арчи!» Я подошел к сейфу и, присев на корточки, стал поворачивать рукоятку. Когда я в кабинете, то оставляю его открытым, но из-за шкатулки нельзя было рисковать. Я набрал комбинацию цифр, открыл сейф, вынул револьвер и снова запер его. Затем спросил. «Кстати, вы так и не ответили на мой вопрос». «Какой марки ваш револьвер, из которого убили Хейзена?» «Дрексель калибра 0.32». «Этот тоже?» Я передал ему оружие. «Правда, дрекселей такого калибра миллионы». Инспектор оглядел его и даже обнюхал. Я уже говорил, что это делается автоматически. Затем он открыл барабан. «Из него вчера стрелял мистер Гудвин», — пояснил Вулф, — «чтобы получить представление о пуле. Ее мы вам отдали». Крэмер кивнул. «Понятно. Есть ли на белом свете такое, на что вы не способны? Может... А, ладно, я вас слушаю». Вулф продолжил рассказ. Это не доставляло удовольствия ни ему, ни мне. Но нам нужно было узнать о револьвере. А без помощи Крэмера на это ушло бы много, слишком много времени. Вулф опускал детали, но суть передал точно, упомянув все, что было до выпуска последних известий и после. Он не коснулся моей теории, почему она не могла убить мужа, но я не был на него в претензии. Это могло сбить Крэмера с толку, чего нам вовсе не хотелось. Однако инспектор выглядел слегка растерянным. К концу рассказа Вулфа Крэмер нахмурился, покусывая губу. В глазах появился огонек недоверия. Когда Вулф замолчал, Крэмер некоторое время сидел, уставясь на него, а потом спросил. «Что вы утаили в этой истории?» «Ничего существенного. Вы просили самую суть, вы ее услышали. Сколько времени понадобится, чтобы разобраться с револьвером?» «Я вас не понимаю. Она приходит к вам, рассказывает какую-то нелепицу, потом по радио сообщает о том, что найден труп ее мужа, а вы, узнав, что мы ее задержали, соглашаетесь на нее работать. Не понимаю. За вами такого никогда не водилось. Вы не обслуживали убийц. То ли вам просто так повезло, то ли еще почему-то. Но факт остается фактом. Почему вы приняли ее предложение?» Вулф слегка скривил губы. «Я спросил, что думает о мистер Гудвин. Он сказал, что она невиновна. Его интуиция безукоризненна, когда речь идет о женщинах моложе 30. Сколько же времени понадобится, чтобы разобраться с револьвером? Не знаю. Крэмер встал. Может, час, может, неделя. Гудвина я беру с собой. В окружной прокуратуре составят протокол. Полный отчет о разговоре с миссис Хайзен. А к 2 часам я подошлю сюда человека, и он запишет ваши показания. Если я повезу вас с собой, вы только... Я ничего не подпишу. Я не обязан это делать. Если вы отправите ко мне человека, я не впущу его. Круглое красное лицо Крэмера еще больше покраснело. Но этим все и закончилось. Его остановили воспоминания о том, что происходило, когда он 3 раза привозил Вулфа в полицию. Инспектор запихнул револьвер в карман и сказал мне: «Пошли, Гудвин, ничего, разберемся». Когда я встал, зазвонил телефон. Я снял трубку. Натаниэль Паркер. Голос расстроенный. «Арчи, Нат Паркер. Миссис Хайзен задержана и обвиняется в убийстве. Значит, об освобождении под залог речи быть не может. Прежде чем увидеться с ней, я хочу поговорить с Вулфом. Мне надо знать, что она сказала ему вчера. Буду через 20 минут». «Отлично», — сказал я. «У него как раз соответствующее настроение. Приезжайте». Я положил трубку и сказал Вулфу: «Паркер будет у вас через 20 минут». После чего двинулся в холл одеваться. Крэмер следовал за мной. За следующие 9 часов у меня было немало возможностей обдумать происходящее. Сначала по дороге в окружную прокуратуру в полицейской машине, затем из прокуратуры в отдел по расследованию убийств Западного Манхэттена на 2-й улице, а также в минуты ожидания, когда различные представители закона, в том числе и окружной прокурор собственной персоной, думали и гадали, что теперь предпринять. Все запуталось до бесконечности в тот момент, когда помощник прокурора в 3 часа дня любезно разрешил мне воспользоваться телефоном. Я позвонил Вулфу. Разумеется, все игры велись вокруг револьвера. Кто, где, когда, какой именно револьвер, оба? Если Люси солгала, то насколько? Из какого револьвера застрелили Хайзена? Из того, что служанка видела ее в его спальне утром, или из того, что Люси принесла нам? Если первое, то Люси лгунья, а также либо убийца, либо соучастница. Если второе, то кто его положил туда и когда? И еще зачем? Беда не в том, что ответы отсутствовали. Их было слишком много, и большинство из них создавали у меня впечатление, что Люси одурачила нас. Первый час меня развлекал помощник прокурора Мандель, с которым я уже был знаком, а также лейтенант из отдела по расследованию убийств. Было ясно, что они не могут решить головоломку с револьвером, только старательно это скрывают. Затем, когда без отрыва от работы мы подкреплялись сандвичами и кофе за столом Манделя, зазвонил телефон, и хозяин кабинета забрал лейтенанта в другую комнату. Когда они вернулись, их подход совершенно изменился. Их больше не занимали револьверы. Они сосредоточились на том, что именно говорила Люси мне и Вулфу. Их интересовали ее точные слова. Мандель позвал стенографиста и велел мне диктовать показания. Разумеется, наши разговоры до этого тайком записывались на магнитофон, и они собирались сильно повеселиться, сопоставляя мои показания с тем, что я наговорил раньше. Тогда-то я потребовал разрешения позвонить, и меня припроводили к телефону-автомату. «Это я», — — сказал я Вулфу. — Я звоню из прокуратуры. Телефон может прослушиваться. Они закончат со мной разбираться, наверное, к концу недели. Им сначала не давали покоя револьверы, но потом они поговорили с кем-то по телефону, и интерес к оружию вдруг угас. Я решил, что это вас может заинтересовать. — Я уже знаю об этом. Голос Вулфа был вполне бодрый. Сразу после часа мне звонил Кремер. Револьвер, который мы ему дали, и идентифицирован без труда. Его приобрел отец Люси, Титус Постел, в 1953 году. Из него он и застрелился в 1955 году, 5 лет назад. Она держала его у себя? Это установить не удалось. Я попросил мистера Паркера спросить ее об этом сегодня. Я сам вызвал Сола и дал ему задание. Мне очень хотелось спросить, какое именно, но я сдержался, ибо нас вполне могли подслушать. Сол Пензер стоит под номером 1 в списке оперативников, услугами которых мы пользуемся. Берет он гораздо больше, чем любой из его коллег в Нью-Йорке, но работает в 5 раз лучше. Я сказал Вулфу, что постараюсь быть к обеду, хотя это от меня не зависит. Диктуя показания стенографисту, я все время возвращался мыслями к загадке с револьвером. Полиция теперь успокоилась. Мы могли спокойно продолжать в том же духе. Теперь им не надо было рассматривать фантастический вариант, при котором она якобы сначала застрелила его, потом принесла револьвер домой и положила на место, а на следующий день снова взяла и отнесла в машину. Все было куда логичнее. В понедельник Люси забрала револьвер из спальни мужа, взамен положила отцовский. Застрелив Хейзена, она оставила револьвер в машине. А во вторник взяла второй револьвер и принесла Вулфу в качестве доказательства того, что ее сказка — быль, не подозревая, что у револьверов есть номера, и по ним можно установить владельцев. Очень стройная теория. Но меня она никак не устраивала. До этого слишком много было ответов. Теперь я не мог найти ни одного стоящего.